Ярослав Зуев. Сага. 300 лет спустя. Книга третья. Будни реки Киров или Кристина. Очередной эпизод замечательной бандитской саги о трех рэкетирах. Приключения Атасова, Протасова, армейца и бандуры продолжаются. После гибели уголовного авторитета Виктора Ледового, обезглавленная группировка переживает тяжелые времена. Новый босс занят созданием финансовых пирамид, изымающих денежки, изыскания рэкета и банального грабежа. Наши герои тоже не сидят сложа руки. Протасов спит и видит, как бы ловчее кинуть банк. Финансовые махинации – занятия, требующие определенных навыков и знаний. Неискушенному Протасову активно помогает Мила Коварчук. Правда, по заданию полковника Украинского. У УБЭП тут свои интересы. Пока Протасов все больше забирается в милицейскую ловушку, Андрей обеспокоен загадочным исчезновением любимой Кристины и пытается выяснить хоть что-то. Когда же крымские бандиты, прибывшие в столицу на разборки, случайно натыкаются на госпожу Коварчук, начинается самое интересное – лихие погони, кровавые разборки, интриги и загадки. Роман заинтересует не только читателей, уже знакомых с другими книгами этого цикла, но и тех, кто впервые встретится с героями Ярослава Зуева. Ярослав Зуев. Сага. 300 лет спустя. Книга третья. «Будни рэкетиров» или «Кристина». Моему другу и редактору Аркадию Медвинскому за неоценимую помощь, добрые слова и критику, и вообще за то, что заметил. Глава первая. На руинах воздушных замков. 24 февраля 1994 года. «Твой Атасов в натуре какой-то зашифрованный анафис», — заявил Протасов, не потрудившись прожевать круассан. Крошки летели в физиономию собеседнику, что, впрочем, Протасова нисколько не смущало. Он не на шутку разошелся, как происходило почти всегда, едва речь заходила о деньгах. «Урка, блин, в натуре! Урка конкретная! Сижу на нарах, как король на именинах!» С чувством пропел Протасов, демонстрируя определенное познание в бородатом лагерном фольклоре. «И пайку черного мечтаю получить!» Андрей с удивлением посмотрел на Валерия. «Ты это о чем, братуха? Ты че, реально такой тупой или грамотно шифруешься?» Андрей скромно кивнул. «Ага, притворяюсь». «Ловко у тебя выходит!» — похвалил Протасов. «Нет, в натуре, пацаны, вот был у меня дружок, так ему 5 лет дали, при совдепе еще». «За что?» — механически спросил Андрей. «Так, для поддержания разговора. Ему было совершенно безразлично». «За что? За незаконную трудовую деятельность, ё-моё!» — важно пояснил Протасов. «Он машины рихтовал. Руки у него не из траки росли, чтоб ты врубился, братишка. Золотые, мать их, руки. А рихтовка любого уровня сложности. Протекаешь, а железо обратно выгнуть. Это тебе не вогнуть. А раздолбать каждый мудак может. А ты поди, верни, как было». Андрей возражать не стал. Ломать не строит. Это нехитрая истина известна многим. И с ней сложно не согласиться. «Так за что ему срок дали?» «За жадность, бандура. Ты что, не умный? Он же на себя пахал. Бабло, значит, в карман. А держава таких делов не полюбляет. Вот, блин, как. Если каждый хорек на себя горбатиться будет, а на дядю хрен с музыкой. Откуда дядя на спецпоек взять? Короче, 5 лет с конфискацией лично принадлежащего. И без базара, чтоб ты понял». Протасов для солидности выдержал паузу. Андрей воспользовался случаем и глубокомысленно почесал затылок. «Ну вот», — продолжал Валерий, — «сходил он, значит, на зону, от звонка, блин, до звонка оттарабанил. На зоне, правда, тоже рихтовал». «Как это?» — не понял Андрей. Протасов постучал по виску. «Молча, блин, у вертухаев машины есть и есть, у комов есть и есть, у госов тоже есть. Тачек на воле вообще до хрена и больше, если ты не в курсе, бандура. И ломаться, будь здоров, вертухаям жить как-то надо. Желудки растянутые, плюс жонки с детьми малыми. Он тачки ремонтировал, они бабки снимали. Ему тоже перепадало, когда чайку нальют, когда колбаски подбросят. Курево подкинут или травки, к примеру. Въехал, да? Из ТО на тюрьме? Хор имени Пятницкого, Зюма. Ну вот, блин, пришел Юрка в 90-м. Приятель твой, уточнил Андрей. Пришел, значит. Я ему давай бизнес замутим. Есть тема конкретная. А он, блин, целыми днями лежит себе на кровати. И все от винта. По барабану. Матушкина пенсия есть. На чифире примку хватает. Картошку в мундирах отварил. Ништяк. Пополам земля. Ни хрена больше пацану не надо. Ну, неуверенно начал Андрей, которому рассказанная Протасовым история вовсе не показалась надуманной. А при чем тут Атасов? Как это, блин, при чем? Протасов снова запел. Сижу, гляжу в окно, теперь мне все равно. Решил я факел своей жизни потушить. Ему ни хрена не надо, а нам за компанию хрен сосать. Я, бандура, не согласный. «Я вообще-то тоже», — кивнул Андрей, карманы которого были пусты, словно древнеримская казна после нашествия вандалов. «Может, у Атасова под паркетом золотишко отложено? Почем, ё-моё, не знаю? Я бандура, не в курсе, не из красноперых, блин!» «Да откуда у него?» «Да как это откуда? Ни хрена себе! Ты гонишь, братан! Дедуган на реквизициях добыл! Ты, бандура, в натуре веришь, будто у ГБшников при шмонах к рукам ни хрена не прилипало!» «Да откуда я знаю?» — Андрей пожал плечами. «Он, блин, не знает!» — насмешливо фыркнул Протасов. «По-любому!» — эхом откликнулся Волына. «Нам, бандурчик, жрать нефиг! Носки, блин, в дырках, колени на штанах протертые!» Вовчик скоро на махорку перейдет. Уже перешел, по-любому. Тем более, блин, денег нет, а Атасов и в ус не дует. Времена и вправду наступили смутные. Осколки группировки Виктора Ледового, будто льдины в весеннее половодье, уныло дрейфовали по течению, ведомые некогда твердой, а ныне основательно ослабевшей десницы Олега Петровича Провилова. Новый гранд-пахан Артем Павлович Порешайло, между приближенными, называемый папой, рэкетиров не жаловал. Артем Павлович создал акционерный банк «Бастион» неограниченный кредит. В историческом центре города мраморный холл с колоннами и портиком, будто при входе в античный храм. Посреди холла бассейн, а в бассейне рыбки плавают. Суммы, проходившие через корсчета неограниченного кредита, во много раз превосходили те, что головорезам Олега Петровича случалось выбивать с того или иного лоточника-ларечника, порой вместе с зубами, зубными протезами и почками. Скупка золота, организованная некогда Виктором Ледовым и тренером с поистине молодецким размахом, этот самый размах утратила, ибо запасы населения в драгметаллах в середине десятилетия иссякли, словно золотоносные жилы на Клондайке. Все хорошее рано или поздно заканчивается, бесконечно лишь вселенная. Да и то, кто ее конкретно знает. Силовая структура, выпистыванная стараниями Ледового, тренера и Провилова, потеряла былую мощь и использовалась порешала время от времени, от случая к случаю, для выполнения самой грязной работы. У Артема Павловича были свои методы, свои подходы и свои рычаги, о механизме действия которых такой маленький человек, как Андрей Бандура, мог разве что догадываться. Финансовые ручейки, питавшие некогда Провилова и его людей, оскудели, будто родники в вековую засуху, а соответственно опустили карманы господ Атасова, Протасова, армейца и Бандуры. Справедливости ради необходимо признать, что денежные проблемы Атасова не то чтобы не трогали, как раз наоборот трогали еще как, вынуждая все чаще прикладываться к бутылке. Очевидно, в жизни Атасова наступила черная полоса, его обуяла меланхолия. Атасов запил по-черному. Алкоголь разбудил в его душе фаталиста, какой там, по большому счету, и в лучшие времена чаще бодствовал, нежели спал. Короче, запои следовали запоями, отчего четверка, не считая Волыну, осталась без признанного вожака. «Хоть, блин, в милицию иди!» — разводил руками Протасов. «Ей-богу, в натуре! Пушку с ксивой выдали, наезжай на кого хочешь, пока наезжалка не обломается! Легально и нахально!» «Во-во, Зёма, правильно! Давно пора!» — немедленно подхватил Вовчик. «К дяде Грише подадимся, по-любому!» Да валит рогом твой дядя Гриша, в сердцах сплюнул Протасов, не забывший о навсегда утраченном Ниссан Патроле. Вовщик обиженно засопел. Безденежье удручало приятелей. Они выкручивались как могли, но любое маломальски приличное дело требует приличных опять же вливаний, а вливать им было решительно нечего. «Нужно твой пентхаус загнать», — предложил Бандура. «Вот и будет стартовый капитал». При этих словах Протасов, похоже, подавился. «Ты, блин, опух вообще в натуре! Задвинем его штук за 50 зелени!» Пошел развивать мысль Андрей, игнорируя выпученные глаза и перекошенную физиономию Валерки. «Тут тема есть!» «Что за тема, земеля?» — оживился Волына. «Нормальная», — проникновенно сказал Бандура. «Есть у меня пассажир. У него родной дядька в начальниках шахтомонтажного управления ходит в Донбассе. Им там транспортерная лента нужна. Да зарезу. Мы пассажир, племянник, то есть?» «Не перебивай», — отмахнулся Андрей. «Племянница. Так вот, мой человек знает, где эту ленту взять. Мы ее, короче, берем, загоняем к матери на Донбасс. Для этого фирма требуется», — протянул Волына, за полгода пребывания в городе, поднаторевший в кое-каких вопросах. «Расчетный счет, зема, дебет, кредит, все дела. По-любому», — Андрей презрительно хмыкнул. «Мало фирмочек под провеловской крышей ходит». «Тогда в чем загвоздка, земели?» «Деньги нужны», — пояснил Бандура. «Вкладываем 50 штук, умножаем на 3, выставляем счет-фактуру». «Какой счет?» Нетерпеливо поморщившись, Андрей взялся за лист бумаги и фломастер, принявшийся разрисовывать схему.